Мы сидели в моей палате одни, усевшись рядышком на кровати. Было раннее утро, и сквозь щелки жалюзи лился свет. 3 или 4 секунды я был невероятно счастлив. Я был так счастлив, что хотелось кричать. «Не торопись, сынок», — сказал мастер. «Я не закончил». «Не торопиться? Да наоборот. Нам как раз нужно валить побыстрее, босс. Мы пропустили 8 выступлений, так что чем скорее отсюда выметимся, тем скорее вернемся туда, где нас ждут. Какой там у нас город следующий? Если ехать недалеко, то уже сегодня я выйду на сцену». Мастер взял мою руку в свою и легонько сжал. «Остынь, сынок. Сделай глубокий вдох. Закрой глаза и послушай, что я скажу». Это было не похоже на шутку. Я сделал, как велено. «Молодец», — сказал он и замолчал. Наступила долгая пауза, и за эту паузу, темную и безмолвную, я понял, что услышу сейчас нечто страшное. «Выступлений больше не будет», — наконец произнес он. «Нам капут, малыш, крышка. Чудо мальчика Уолта больше не существует». «Вы меня дурите, мастер», — сказал я, широко раскрывая глаза и глядя в его мрачное, решительное лицо. Я надеялся, что вот-вот он подмигнет и рассмеется. Но он только смотрел на меня темными своими глазами. Взгляд у него стал еще печальней. «Не стал бы я тебя так дурить», — сказал мастер. «Мы с тобой сходим с дистанции, и ничего не поделаешь». «Но у меня же ничего не нашли. Я здоров, как лошадь. Вот это и плохо. С тобой все в порядке, в том смысле, что у тебя нет никакого самого крохотного, паршивого заболевания, которое можно было бы вылечить. Значит, не помогут ни отдых, ни лекарства, ни процедуры. Ты абсолютно здоров. И именно потому, что здоров, твоя карьера окончена». «Что за чушь, босс? Вы сами-то поняли, что сказали? Мне приходилось считать о случаях вроде твоего. Они очень большая редкость. В литературе приводится только 2, да и то с разницей в несколько сотен лет. В начале 19 века такое же произошло с одним чешским левитатором, а до этого с французским по имени Антуан Дюбуа во времена Людовика XIV. Больше, насколько мне известно, таких случаев не зафиксировано. Ты, Уолт, третий. Всего третий за всю историю левитации, кто столкнулся с подобной проблемой». «Ничего не понимаю. Какая такая проблема?» «Пубертатный период, Уолт, вот какая. Ты взрослеешь, мой мальчик. Ты становишься мужчиной, и тело твое претерпевает определенные изменения. Это почему растут волосы и все такое? Почему ломается голос? Именно. Почему происходят перемены в твоем организме, и это естественно. Может, я слишком часто лазал в трусы, а? А если я больше не буду? Не буду тратить ни капельки этой самой бинду. Как вы думаете, поможет?» «Сомневаюсь. Теперь есть только один способ попытаться вернуть тебе твою способность. Но лично мне не хотелось бы, чтобы ты через это прошел. Ты и так уже вынес достаточно. Наплевать. Если способ есть, говорите, какой. Кастрация, Уолт. Отрежешь яйца. Может, и поможет». «Может, поможет?» «Да, сынок, никаких гарантий. Антуан Дюбуа кастрировался и летал до 64 лет. А чеху не повезло. Он себя искалечил напрасно и через 2 месяца после операции прыгнул вниз головой с Карлова моста». «Не знаю, что и сказать». «Что тут скажешь? На твоем месте и я не знал бы. Потому и предлагаю свернуть нашу лавочку». «Я и не надеялся, что ты согласишься». «О таком не просят. Это уже чересчур». «Ну, вообще-то, если тут опять все только методом тычка, глупо было бы пробовать, да? То есть я хочу сказать, пусть у меня больше нет дара, и я не чудо-мальчик, но, по крайней мере, хоть яйца есть. Вот чего лично мне точно не хотелось бы, так это лишиться и того, и другого». «Вот именно. Потому будем считать, что тема закрыта, говорить больше не о чем. Мы с тобой на славу потрудились, Уолт. Но всему на свете бывает конец. По крайней мере, ты сходишь со сцены на гребне славы». «А что, если боли пройдут?» «Не пройдут. Поверь, не пройдут». «Откуда вы знаете?» «У тех двоих, может, и не проходили, а что, если у меня другой случай?» Никакой ни другой. Боли эти навсегда, и способа избавиться от них нет. Это останется на всю жизнь, и мы только что убедились, что бывает, когда ими пытаются пренебречь. За каждую минуту, проведенную в воздухе, ты заплатил 3 часами мучений. И чем ты будешь старше, тем приступы будут страшнее. Это месть гравитации, сынок. Мы думали, будто победили ее, но она оказалась сильнее, вот и все. Наша победа была короткой, а проиграли мы навсегда. Что ж, да будет так. Коли такова воля Божья, остается лишь покориться. Все это было печально, обидно, горько. Я так долго шел к своему успеху, а теперь, когда до бессмертия оставалась самая малость, приходилось поворачиваться и уходить, несолоно хлебавши. Мастер Иегуда проглотил пилюлю, не дрогнув. Принял удар геройски и без лишнего оханья. Наверное, это было красиво, но в моем тогдашнем репертуаре смирением и не пахло. Поскольку говорить больше было действительно не о чем, я вскочил и принялся пинать ногами мебель, а потом, как сумасшедший, замолотил кулаками в стену, будто боксер, боксирующий с тенью. Я орал, костерил судьбу, сломал стул и опрокинул ночной столик. Мастер Иегуда был мудрый человек и даже не попытался меня останавливать. И спокойненько выставил из палаты, пообещав возместить ущерб 2 прибежавших на шум медсестер. Мастер давно изучил мой характер. И он знал, что гнев у меня требует выхода. Черта с два я тогда затыкался бы просто так. Черта с два подставлял бы вторую щеку. Если жизнь наносила удар, я отвечал ударом. Все было просто. Мастер Иегуда был человек достаточно умный и позволил мне вести себя так, как я вел. И я не собираюсь обвинять его в потворстве и сваливать на него вину за свою глупость. Я не помнил себя от ярости и бушевал вовсю, когда вдруг в голову пришла идиотская, самая что ни на есть бредовая мысль. Конечно, в ту минуту она мне показалась блестящей, но это лишь от того, что я не осмеливался посмотреть в лицо фактам, а когда начинаешь отрицать очевидное, то самым естественным образом напрашиваешься на неприятности. Мне отчаянно хотелось доказать мастеру, что он ошибается, что все его вычитанные теории стоят не больше, чем выдохшаяся газировка. Потому, спасая карьеру, я решил там же, не сходя с места, в палате Филадельфийской больницы 3 ноября 1929 года, немедленно все доказать. Я перестал молотить о стену, повернулся к мастеру, раскинул руки в стороны и поднялся. «Вот!» — крикнул я ему. «Смотрите! Ну, и что теперь скажете?» Мастер смотрел на меня печальным, темным, изучающим взглядом. «Скажу, что в последний раз вижу чудо мальчика Уолта», — сказал он. «Скажу, что вижу человека из прошлого. Человека, который очень скоро пожалеет о том, что сейчас делает». «Но я тот же самый, что был», — заорал я в ответ. «Это же самое главное, черт вас подери!» Мастер бросил взгляд на свои часы. 10 секунд, — сказал он. «По 3 минуты за каждую секунду. Гарантирую». Я решил, что цели своей я добился, и чтобы не рисковать, на всякий случай опустился вниз. Приступ начался, как и пообещал мой мастер, мгновенно. В ту же самую секунду, едва только ноги коснулись пола, в голове будто что-то разорвалось. Она будто раскололась надвое. В глазах потемнело и вспыхнули звезды. От глубокого спазма меня вырвало. Блевотина ударила фонтаном, изгадив стену, от которой я был в 6 футах. В мозг вонзились пружинные ножички и принялись, подбираясь к центру, сверлить в нем дырки. Я сотрясся, я взвыл, рухнул на пол, но на этот раз мне не повезло. Сознание осталось при мне. Я трепыхался на полу, будто камбала с крючком в глазу. Просил помощи и умолял мастера позвать врачей, но мастер лишь покачал головой и отказался. «Пройдет», — сказал он. «Меньше, чем через час будешь как новенький». Не сказав мне ни слова утешения, мастер спокойно поднялся, навел в комнате порядок и начал укладывать вещи. Другого отношения я и не заслужил. Я не стал слушать слов мастера Иегуды, не внял его предупреждению, тем самым не оставил иного выбора, кроме как повернуться ко мне спиной, оставив учиться на собственном опыте. Теперь говорила свое слово боль, и вот к ней я прислушался. Я слушал ее ровно 47 минут, и к концу урока усвоил все. Что порой избранный путь заводит в тупик, что нужно всерьез подумать, чем заниматься дальше. Боль отлично вправила мне мозги. И когда немного позже, но в тот же день я вышел из больницы, они были уже более-менее в порядке. Я научился смотреть фактам в лицо. Принял урок всей душой и всей шкурой и твердо решил его помнить. Славные денечки прошли. Чудо-мальчик Уолт умер, и никакая сила на свете не могла вернуть его обратно. Как парочка призраков, молча, шли мы по городским улицам в гостиницу, где остановился мастер. Шли минут 10 или 15, а когда дошли, я не придумал ничего лучше, чем подать ему на прощание руку. «Ну вот», — сказал я, — «кажется, наши пути разошлись». «Неужели?» — сказал мастер. «Это еще почему?» «Теперь вы начнете искать нового мальчика. Так что ж я буду путаться под ногами? С какой стати я должен искать нового мальчика?» Вид у мастера был искренне удивленный. «Потому что я кончился. Вот с какой. С такой, что лавочка закрывается, я больше не нужен. Стало быть, ты решил, я могу тебя так вот бросить? А почему нет? Все по-честному. Пользы от меня никакой. Так что же вам теперь, не жить, что ли? Вы вправе строить новые планы». «У меня и так есть новые планы. У меня их 100 или 1000. Полны руки, карманы и даже носки. Я на вид по горло новыми планами. Того гляди, начну чесаться, так что уж лучше я выложу немножко на стол, поделюсь с тобой». «Со мной? С кем же еще, заморыш несчастный? Однако не разговаривать же на пороге. Не дело, правда? Идем, поднимемся в номер. Закажем себе ланч, сядем и поговорим серьезно. Все равно не понимаю, зачем я вам». «Что ж тут понимать? Да, на левитации мы погорели, но это не значит, что мы уж совсем вышли из игры. Хотите сказать, мы остаемся партнерами? 5 лет — долгий срок, Шпендрик. Нам с тобой пришлось через многое пройти, и я к тебе вроде как привязался. К тому же моложе я не становлюсь. Глупо было бы отправляться снова кого-то искать, ни теперь, ни в моем возрасте. Я полжизни потратил на то, чтобы найти тебя, и не намерен от тебя отказываться только потому, что жизнь нам немножко накостыляла. Нам нужно, как я уже сказал, обсудить, как быть дальше. Если мои планы придутся тебе по душе, останемся партнерами. Если нет, поделим денежки и отправимся дальше, каждый своим путем». «Денежки? Бог ты мой, про них-то я начисто забыл». «Ты думал о другом?» «Да. Видно, так шмякнулся, что извилины выпрямились. Так сколько мы там заработали?» «Сколько у нас есть, босс?» $27,000. И все лежат здесь, в этом самом номере. Все наши и свободны от налогов». «А я-то уже решил, что опять начинать с нуля. Но так-то лучше. В смысле, что 27 кусков — неплохие денежки, а?» «Конечно, неплохие. Могло быть и хуже». «Значит, в конечном итоге корабль остается на плаву?» «Вот именно. Мы хорошо поработали, Уолт. А учитывая наступивший кризис, можно даже сказать, отлично. Корабль не корабль, но лодочка у нас есть, теплая и сухая, и нам плыть по морям бедствий куда проще, чем многим». «Так точно, сэр». «То-то же, приятель. Команда на борт. Дождемся попутного ветра, снимемся с якоря и раз-два взяли. Только нас тут и видели». Я отправился бы с ним на край света. На лодке, на велосипеде, да хоть на брюхе ползком. Способ передвижения не имел для меня значения. Мне было важно только одно — быть вместе с ним там, где он, и идти туда, куда он. По пути из больницы и до гостиницы я считал, будто все потерял. Не только работу, не только жизнь, но и мастера тоже. Я думал, я больше не нужен, и он вышвырнет меня за порог, и ни разу обо мне не вспомнит. А теперь я знал, что все не так. Я для него не только средство добычи денег, не только летательный аппарат с заглохшим теперь движком и отпавшими крыльями. На счастье или на несчастье, но мы всегда будем вместе. И для меня это было дороже, чем все аншлаги на всех стадионах вместе взятые. Не хочу сказать, будто будущее перестало казаться мне в тот момент черным, но все-таки оказалось в половину светлее, чем могло бы. Мастер остался со мной, да не просто остался. кармане у него были спички, чтобы освещать дорогу. Так что тогда мы поднялись к нему в номер и съели свой ланч. Ничего не могу сказать про тысячу планов, но 3-4 идеи насчет того, как жить дальше, у него были, и каждую он успел заранее хорошенько обдумать. Этот человек был из тех, кто не сдается никогда. 5 лет тяжелейшей работы вылетели на ветер, месяцы раздумий и вычислений оказались в одну ночь выброшены псу под хвост, а он рассуждал о будущем, будь то оно было у нас в кармане. Таких людей больше не делают. Мастер Иегуда был из них последний, и никогда с тех пор я таких не видел. Кто бы в джунглях чувствовал себя как дома? Пусть он был не царь зверей, но он изучил их законы и знал эти законы лучше других. Можно было дать ему поддых, можно было плюнуть в морду и разбить сердце, но он тотчас же снова вскакивал и снова был готов сражаться со всем миром. Никогда не хоти умирать. Он не то что жил по этому правилу, он был из тех, кто его придумал. Первый его план был самый простой. Мы едем в Нью-Йорк и живем, как все люди. Я иду в школу, получаю хорошее образование, а он разворачивает новый бизнес, зарабатывает деньги, и мы оба всю жизнь живем счастливо. Выслушав это, я не сказал ни слова, и он перешел к следующему. «Мы начнем читать лекции о левитации», — сказал он, — «в церквах, в университетах и дамских клубах, и объездим с ними всю страну. На нас будут стоять в очереди по меньшей мере полгода, да и в самом деле, почему бы нам еще не подзаработать на чудо-мальчике?» Этот план тоже мне не очень понравился, и он опять только пожал плечами и двинул дальше. «Пакуем вещички», — сказал он, — «прыгаем в машину и едем в Голливуд. Я стану киноактером, а он — моим менеджером и агентом. Как-никак сцена чему-то меня научила, а пробу он мне добудет. Имя у меня есть, мелкая страстишка к фиглярству имеется, так что, может быть, я скоро опять встану на ноги». «А», — сказал я, — «наконец что-то стоящее». «Я так и думал, что это тебе понравится», — сказал мастер, откидываясь в кресле и затягиваясь толстой кубинской сигарой. «Потому приберег, наконец». На том мы и порешили. На следующее утро мы выписались из отеля пораньше и в 8 уже сели в машину, направляясь вперед к новой жизни, к залитым солнцем холмам Тинзельтауна. Это была долгая в те времена утомительная поездка. Не было еще супертрасс, не было ни Говардов-Джонсонов, ни шестирядных боулинговых полос, проведенных от побережья к побережью. Приходилось петлять, ехать через городки и поселки, не очень-то выбирая дорогу. Главное было, чтобы она шла в твоем направлении. Если впереди тарахтел фондулак с копной сена в кузове, это значило «не повезло, придется ползти за ним». Если где-нибудь оказывалась разрыта дорога, нужно было разворачиваться, искать объезд, а это чаще всего значило «будешь кружить ни часа, ни два». Таковы тогда были условия игры. Однако лично я не жаловался. Я сидел не за рулем, и если хотелось немного отдохнуть, я устраивался на заднем сиденье и спал. Иногда, когда мы выезжали на совсем уж пустынный участок, мастер пересаживал меня на свое место, но это случилось хорошо, если раза 3. Так что 98% пути машину вел он. А на него дорога подействовала как гипноз. И дней через 5 или 6 мастер впал в состояние задумчивости, и тем больше в него погружался, чем дальше мы уезжали от побережья. Мы опять оказались в стране широких небес и огромных унылых пространств, и вездесущность воздуха, казалось, по капле вытягивала из него радость жизни. Возможно, он вспоминал о миссис Виттерспун, возможно, о ком-то еще, кто остался в прошлом и не давал покоя, но, вероятнее всего, размышляя о жизни и смерти, пытаясь найти ответ на те пугающие вопросы, которые точат мозги, когда тебя перестает отвлекать что-нибудь более насущное. Зачем я здесь? Куда я иду? Что со мной будет, когда от губ отлетит последнее дыхание? Конечно, это слишком серьезные вопросы, но я обдумывал его поведение в той поездке более полувека и, надеюсь, знаю, о чем говорю. В памяти сохранился один разговор, который, если я его правильно понял, довольно ясно показывает, что же не давало покоя мастеру. Мы тогда были где-то в в Техасе, кажется, проехали Форт Уорт. И я болтал с ним со свойственным мне в те времена беззаботным, хвастливым нахальством, без всякой причины и цели, единственное, чтобы послушать самого себя. «Калифорния», — говорил я, — «там снега не бывает, и купаться можно круглый год. Говорят, там почти что рай. Флорида по сравнению с Калифорнией — грязная лужа». «Нет совершенства на земле, дружок», — говорил мастер. «Не забывай про землетрясения, сели и ураганы. Там, может быть, подряд несколько лет засухи, а потом начинаются грозы, и тогда весь штат становится опасным, как пороховой погреб. Дома горят, и порой быстрее, чем яичница, так что можно быстро остаться без крыши над головой». «За это не беспокойтесь. Месяцев этак через 6 мы будем жить в замке. Камни не горят, но если хотите, на всякий случай можно обзавестись личной пожарной командой. Точно говорю, босс, кино — это как раз для меня. Я вам столько капусты настригу, что мы собственный банк откроем. Сберегательный банк Роули, а главный офис на Сансет-бульваре. Вот увидите. Я там сразу стану звездой. Если все пойдет, как я думаю, на кусок хлеба ты заработаешь. Это очень важно. Я не вечный, хочу, чтобы ты успел встать на ноги. Мне все равно, кем ты будешь. Актером, оператором, мальчиком на побегушках. Любое занятие хорошо. Главное, чтобы, когда меня не станет, тебе было бы на что жить. Вы так говорите, будто вы старик, мастер. Вам еще и 50-то нет. Мне 46. Там, откуда я родом, это считается много. Чушь собачья. Вы попадете на калифорнийское солнышко, и за день прибавится жизни лет 10. Возможно. Но даже если и прибавится, впереди у меня все равно меньше, чем позади. Арифметика простая, Уолт. И неплохо бы подготовиться к тому, что нас ждет. Потом наш разговор перескочил на что-то другое, или мы вовсе замолчали. Однако эти несколько коротких печальных фраз я запомнил. И потом несколько дней возвращался к ним мыслями. Для человека, привыкшего так старательно прятать свои чувства, они были равнозначны исповеди. Я не помнил, чтобы мастер когда-то так раскрывался. И пусть он снабдил свою речь всеми возможными «бы» и «если», но я был все-таки не так глуп, чтобы не уловить крывшегося за ними смысла. Мысли мои возвратились к сцене в гостинице в Нью-Хейвене, где он хватался за живот. Если бы не головные боли, я, конечно, был бы к нему повнимательнее. И теперь, когда проблемы мои разрешились, а делать было совершенно нечего, кроме разве как глазеть по сторонам да считать дни до Калифорнии, я решил впредь не спускать с него глаз. На этот раз я не струшу. Вот как только увижу, что он хватается за живот, сразу отволоку к первому попавшемуся врачу. Наверное, он заметил мое беспокойство, потому что вскоре после этого разговора послал все печали подальше и сменил пластинку. Мы выехали из Техаса и мчались теперь по просторам Нью-Мексико, где он стал оживлен и весел. И как я ни старался отыскать на его лице хоть малейший признак болезни, так ничего и не нашел, никакого намека. Понемногу, по горсточке, мастер опять пускал пыль мне в глаза. И если бы не происшествие, которое случилось после нашего разговора через 600 или 700 миль, прошли бы месяцы или даже годы, прежде чем я понял бы правду. Такова была сила мастера. Не было ему по уму равных. И когда я отваживался с ним спорить, потом всякий раз утирался. Голова у него работала быстрее, чем у меня. Он был намного гибче и опытнее. И в момент мог пустить меня без штанов. Впрочем, да действительно, серьезных споров никогда у нас не доходило. Мастер Игуда обставлял меня сразу, и так было до самого конца.